Все, что не подвластно нашим ощущениям и исследованиям, просто не воспринимается, как бы не существует для нас, а то, что кажется существующим, тоже присутствует только в наших ощущениях и в восприятии существа с иными органами чувств ощущалось бы иначе. При этом мы лишены чувства нехватки отсутствующих органов, ведь человек не испытывает недостатка в шестом пальце на руке. Как никогда слепой от рождения не поймет, что такое зрение, так никогда человек доступными ему методами исследования не откроет скрытые формы природы. Согласно Каббале, существует духовный, то есть неощущаемый органами чувств мир, в центре которого находится наша Вселенная, как его малая часть, и наша планета в центре. Этот мир информации, мыслей и чувств, воздействуя на нас посредством законов материальной, ощущаемой природы и случая, ставит нас в определенные условия, в соответствии с которыми мы вынуждены функционировать. Мы рабы окружающего нас мира. Не от нас зависит, где, когда и кем родиться, с какими задатками и данными, с кем встретиться в жизни, в какой среде оказаться. Мир определяет все наши реакции и поступки, все их последствия. Так в чем же наша свобода воли? Можно ли разрешить фундаментальную загадку человеческой жизни, не затрагивая вопроса об ее источнике? Этот вопрос касается каждого. Поиски целей и смысла существования индивидуума и всего человечества – центральные вопросы духовной жизни человека. Начиная со второй половины 20-го столетия, мы наблюдаем возрождение духовной направленности человечества. Технический прогресс и мировые катаклизмы породили всевозможные философии, которые не принесли человеку духовного удовлетворения. Как объясняется в Каббале, из всех существующих наслаждений нашему миру досталась лишь одна маленькая искорка. Присутствие ее в материальных предметах и дает нам все виды наслаждений. Другими словами, все приятные чувства, которые человек испытывает в различных ситуациях и от разных источников, объясняются лишь наличием этой искорки. Причем в течение жизни человек вынужден постоянно искать новые и новые объекты, надеясь получить все больше и больше удовольствия, не подозревая, что это всего лишь оболочки. Чтобы привести человека к получению абсолютного удовлетворения путем осознания необходимости возвышения духа над материей, в мире существуют два пути. Первый путь духовного возвышения – Каббала. Второй путь – путь страданий. Путь Каббалы – это путь самостоятельного и добровольного осознания необходимости постепенного искоренения эгоизма, когда высший свет используется для осознания эгоизма как зла. Люди приходят к этому иногда совершенно неожиданно. Светский, хорошо устроенный, спокойный человек вдруг начинает ощущать острую неудовлетворенность. Исчезает искра в его обычных занятиях, исчезают радость, вкус к жизни, удовольствие. Подобным образом в Библии проклят змей. Ни в чем не чувствует он вкуса. Любая пища, а она есть для него в изобилии, имеет вкус земли. Так и в нашем поколении, именно при материальном изобилии возникает ощущение духовного голода, и человек начинает искать другие источники удовлетворения, идя подчас путем тернистым и долгим. Между этими двумя путями, путем духовного возвышения и путем страданий, и находится свобода воли. Можно лишь пожелать людям вовремя выбрать жизнь, а не вступать на путь страданий, по которому человечество уже не раз проходило в прошлом.